Глава 8. Алена. Выходные пролетели слишком быстро. Утро субботы стало тем еще приключением. Я так боялась, что Макс хочет детей прямо сейчас, не передать словами. Ведь мне хотелось сначала пожить для нас. Мне только 20. Целая жизнь впереди. Зачем торопиться? Я очень хочу путешествовать. С ним путешествовать. Найти укромный уголок, в котором мы будем сбегать от всего. Хоть на несколько дней, доверяя детей старшему поколению. Хочу соблазнить его без оглядки, что в любую минуту может проснуться наш ребенок, и взрослые дела придется отложить. Да, может, кто-то скажет, что у меня ветер в голове, и я глупый ребенок. Ну и пусть говорят. Мы можем себе позволить хотя бы лет 5 пожить для нас двоих. Это моя позиция. Но его я не знала, и это сильно напугало. Макс утащил меня на диванчик у телевизора и, закинув мои ноги на свои колени, начал поглаживать. От его слов я сначала напряглась, а когда до меня стал доходить смысл, обрадовалась. Мы на одной волне. Даже выдохнула, когда он закончил монолог. «Как ты заметила, малыша у нас не получилось. Не знаю, как ты отнесешься к столь раннему материнству, захочешь ли в 20 стать мамой. Я бы пока не хотел становиться папой. Морально давно готов, но физически — нет». Короткая фраза выбила меня из колеи. Он не смотрел на меня, молчал. Видимо, давал возможность вставить хоть слово. Но у меня пропал дар речи. Я могла только слушать любимого и осознавать, что он говорит. «Аль, как ты смотришь на то, чтобы пожить для себя?» И, наконец, посмотрел мне в глаза. «Я хочу показать тебе мир. Совращать дома, где и когда хочу. Ребенок — это здорово, но он сильно сковывает. А на данный момент я слишком голоден до тебя. Хочу единолично владеть твоим вниманием. Можешь считать меня эгоистом, ужасным мужем, но вот так я думаю. Если ты скажешь «нет», то я приму и буду трудиться для маленького. Но я очень прошу, подумай над моим предложением». Не знаю, что было на моем лице, но расслабленно вздохнул он лишь тогда, когда я обняла его за шею и сказала короткое «спасибо». «Я боялась, что ты захочешь маленького сразу». Мы посмеялись и закрепили договоренность совсем не детской забавой. Муж, наконец, дорвался до женской ласки. Сколько он уже на сухом пайке? Лет под 40? Боюсь, ему понадобится минимум столько же, чтобы насытиться мной. А я и не против. Каким бы изменчивым мир не был, но если заводить детей только из принципа, что «завтра может не быть», то можно смело хоронить себя и ребенка. Я хочу насладиться материнством сполна, осознанно прийти к этому. Пока же не могу сказать, что готова к пополнению. К безумству запросто, но не к малышу. Это огромная ответственность, важный шаг, который нельзя делать только из-за неизвестного завтра. Ближе к обеду мы все же выбрались из постели, заехали ко мне на квартиру, собрали немного вещей. Макс решил удариться в романтику. Повел меня гулять в парк, на поздний сеанс в кино, на места для поцелуев, в кафе. Максимальный набор для свидания. Но он был нам нужен. Время вместе без горизонтальных плоскостей дает нам хоть какую-то возможность узнать друг друга. Я успеваю пожаловаться на скучных преподавателей, смешных одногруппников. Даже вспомнила, как ребята переоделись в оборотни на студенческую вечеринку 30 октября. Страшные морды нарисовали, клыки в крови, агрессивный внешний вид. Вот вообще совсем ничего общего с реальностью это не имеет. Мы полноценные оборотни, а не полулюди. Любимый посмеялся и спросил: «Тот костюм ведьмы, что я присылала ему недавно, не для того же мероприятия?» Врать не стала, сказала, что да, для того. Стыдиться мне нечего. Платье в средневековом стиле, все закрыто, культурно. Супруг одобрил, но попросил впредь на такие вечеринки не ходить. Потом сжалился, увидев мой насупленный нос, и сказал, чтобы заранее предупреждала: «Он приедет, и пойдем вдвоем». Мне заметно полегчало. Вернувшись в квартиру поздно вечером, мы снова любили друг друга до самого утра. Несколько часов отвели на сон и поехали в город. А обещал, что недолго, и не соврал. Завязав мне глаза лентой, повез в неизвестном направлении. Через полчаса остановил машину и повел куда-то. В женский магазин, если быть точнее. Оказалось, что Макс услышал мое нежелание переезжать к нему, но не принял. А раз я не перевезла к нему вещи, он купит новые. Что там творилось, даже вспоминать стыдно. Сначала я пыталась уйти, не стесняясь сотрудников бутика настолько, что позволила себе устроить скандал. Любимый муж на это лишь улыбнулся, схватил и переубедил меня в примерочной. Это было так порочно, что выходить из кабинки было стыдно. Но все не обращали внимания на нас, и я расслабилась. Часа два мерила обновки, и на этом мы закончили. Вещей было куплено достаточно. Белье он выбрал сам. Так что для меня все осталось загадкой. А косметикой я не пользовалась. Домой приехали ближе к 6, наспех поужинали и продолжили наслаждаться друг другом. В итоге я отвоевала себе право жить там, где считаю нужным. Он обиделся, но согласился, когда увидел время, которое мне придется тратить на дорогу. Это ведь как так? Его утром без сладкого оставит. Единолично мужчина решил перебраться ко мне. Вот так вот все просто. А утром я проводила его на самолет и побрела на пары. Все валится из рук, и совершенно нет желания делать конспект. Ирка опаздывает и будет только к 3-й паре. Так что до обеда никто меня не трогает. Даже не вижу Игорька. Надеюсь, теперь ему все понятно, и он отстанет. Если нет, буду кольцом светить. Какое же оно прекрасное. Не люблю вычурность и помпезность. И стандартный ободок тоже не мое. Максим угадал с ними. Ободок белого золота с дорожкой из белых бриллиантов у меня и черных у него. Смотрелся богато и неброско. Идеально, на мой взгляд. К 3-й паре произошло чудо. Ирка пришла к началу обеда и даже успела дождаться меня в столовой с 2 порциями еды. Если бы не энергозатратные выходные, я бы, может, и возмутилась такому поступку. Потому что не люблю траты на меня без моего разрешения. Но сегодня я просто скинула ей деньги на карту и начала уплетать сочную отбивную и картошку. Зная мои аппетиты, мясо на тарелке 2 порции. И то только потому, что я не хочу смущать окружающих. Так бы и 3 взяла. Что там тех-то кусочков? Как оказалось, веселые выходные были не только у меня, но и у нее. Одногруппница познакомилась в клубе с каким-то парнем и провела с ним выходные. Теперь уверена, что он станет с ней встречаться. А вот я не очень. Если бы хотел, сказал бы сразу. А так просто повеселился и ладно. Ну, может, я и ошибаюсь, поэтому не спешу расстраивать девушку. После обеда мы пошли на пару. 3 полноценных группы, а это в сумме больше 60 человек, разместились в поточке. Первые ряды никто не любит, поэтому я спокойно заняла свободные места. Ира каждый раз вздыхает, но в итоге садится рядом. «Макс, скучаю без тебя. Давай сбежим ото всех прямо сейчас». От трескотни подруги отвлекает пришедшее сообщение. Я отключаюсь от внешнего мира и печатаю ответ с глупой улыбкой на губах. «Ну, если сдашь за меня сессию, я не против. У нас преподы вредные. Один прогул — куча проблем. Но так я всеми лапками согласна. Мы хотим отдохнуть. Только хочу начать печатать дальше, как слышу радостный вопль Кривиной. Алька, он тебе предложение сделал!» На всю аудиторию раздается вопрос, который я бы хотела оставить без всеобщей огласки. Но поздно. «Нет, мы просто поженились на выходных. Это обручальное, непомолвочное», — буркнула в ее сторону. «Можно не делать из этого сенсацию?» Услышав мой ответ, все стали шептаться. 100% сейчас разнесут по социальным сетям и начнут перемывать косточки. Интересно, через сколько минут появится вариант «беременна по залету»? Через 3? 5? «Как ты могла мне не сказать, что вы планировали такое событие? Когда ты все успела? Ресторан, пригласительные, платья? Это же столько времени, и почему ты мне его не показывала? Это же тот парень, что тебя в пятницу от Архипова спас?» Начала верещать Кривина. Игорь, кстати, был под психотропными в тот день. А, вот вам и причина странного поведения. Мальчик пошел во все тяжкие. А почему ты не позвала меня быть подружкой невесты? Так, стоп, Ир. Я никому ничего не обязана говорить, это раз. Все подготовил муж? Я не знала. Предложил, я согласилась. Все остальное, как в сказке. Взмах волшебной палочки, и все готово. Это два. И свидетелей у нас не было, это три. Мы вообще только расписались. Нормальный праздник будет летом. Все? Допрос закончен? Чего ты куксишься? Мне же интересно. Мы подруги, а ты секреты хранишь. Скрестив руки на груди, ответила она, а во мне начинает закипать ярость. Не злость, не гнев, а именно ярость. Жгучая, разрушающая все на своем пути, заклокотала в груди. Это ненормально и страшно, потому что я четко понимаю, контролирую себя из последних сил. Разве такое возможно? Сегодня не полнолуние. Луна далеко, чтобы можно было списать все на обостренные инстинкты. Но тогда почему все мое естество вопит о том, что что-то грядет? «Алька, я ведь с тобой разговариваю!» Слегка пихает меня в бок подруга, чем выводит из себя окончательно. «Ир, отстань от меня! Заведи себе мужика сначала нормального, и я потом посмотрю на тебя, как ты будешь кричать на каждом шагу о ваших любовных подвигах. Счастье любит тишину. Слышала о таком?» «Да чего ты злишься-то сразу? Поняла я все. Поняла, вот вроде». И поднимает руки в виде «сдаюсь». Но по глазам вижу, не оставит она эту тему. Закрыли тему. На мое счастье, в открытую ко мне больше никто не лез по поводу кольца и свадьбы. Лазить в чатах нет желания. Еще и преподаватель задерживается. Беру в руки телефон, и чувство легкого спокойствия окутывает сознание. «Макс, уверен, я смогу с ними договориться. Ты только скажи «да», и все будет отлично. Я серьезно, орешек. Женя с Марьяной присмотрят за стаей. Мы с тобой на недельку слетаем к морю, а у Азиза есть свободные домики». Хитрый смайлик. «Я». «Я бы с радостью, но не могу. Мы и так много правил нарушили. Давай не будем накалять обстановку. И на каникулах предлагаю сбежать вообще ото всех. Только ты, я и природа. Не хочу никого вокруг». «Макс». «И сколько у нас будет времени на каникулах?» «Я». «Если не будешь меня так выбивать из учебной колеи, то весь январь я свободна. Сессию закрою до Нового года. И свободна, как ветер. Согласен?» «Макс». «А если буду отвлекать?» Уверена, он сейчас немного закатит глаза, прикидывая различные варианты отдыха. «Я». «Ну, дня три, максимум четыре». «Макс». «Учись давай, 3-4. Нет уж, дорогая, лично буду сидеть над душой и помогать. 3 дня, ага, мужа извести решила. Все, без разговоров. Весь январь мой, сдавай сессию. А я пока присмотрю маршрут». «Я». «Я ж разошелся. Я сама вообще-то хочу медовый месяц, а не несколько дней». «Макс, будет тебе медовая жизнь. Месяц — это мало». «И чего это ты в разгар лекции мне пишешь?» «Я». «У нас преподаватель задерживается». «Ты против?» «Макс». «Только за. Главное, чтобы не в ущерб учебе». «Я». «Все, кто-то идет. Возможно, нас даже отпустят раньше. Шаги не те». Откладываю гаджет и смотрю на дверь, пока кто-то болтает, кто-то сидит в телефонах. Дверь открывается, и я понимаю, почему я поймала волну ярости?